Потому что вы понимаете, что если я делаю грех, это не важно, знаю я или не знаю, что это грех. Я могу не считать это грехом, но важно, что Бог читает, а не то, что я читаю. И то, что я не считаю, что это грех, оно вообще ничего не поменяет. Мне придется рассчитываться за это. И вы знаете, предупреждение Священного Писания. Говорит, кто, значит, не знал и делал, то что будет? Бит будет много. Много. А кто не знал и делал, то что он не будет бит или будет бит? Будет бит мало. Все равно будет. Меньше, но получит свою порцию. Вот почему мы просто неравнодушны к этому? Потому что сегодня, допустим, грех грехом, что там было. Но когда мы сегодня будем в таком состоянии участвовать в трапезе Господней, мы еще один грех добавим. И Бог будет, ну, как пример, чтобы было понятно, не за воровство нас судили, что там государственное взяли и сказали, это все наше. Ну, раньше так было, это все наше, и это все мое. И кто, значит, сумел, потянул, то уже и нормально, то государственное. То Бог будет судить не за то, что я взял государственное что-то, а за то, что будучи в состоянии, не покаявшись, еще один грех делал, участвовал в трапезе Господней. Поэтому я читаю Евангелие от Луки, с 24 стиха, с 13 стиха 24 главы и ниже. В тот же день двое из них шли в селение, отстоявшие стади на 60 от Иерусалима, называемого Эммаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, и они не узнали его. Вы знаете, иногда, когда что-то с нами происходит, наши глаза удержаны. Мы не понимаем, что да Бог работу определенную производит. Вот нам кажется, что просто так же. Это что-то случайное, это по недоразумению, это еще почему-то. А настоящую причину, почему это так? Удержаны глаза. Иисус шел рядом с ними, а их глаза были удержаны, и они не понимали, кто с ними идет рядом. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой? И от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал им в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Вот они печальные идут. Иисус спрашивает: «Почему вы такие печальные?» Он говорит: «Неужели ты не знаешь?» Вы знаете, что было непонятно? И у нас так бывает. Было то множество людей, в том числе, наверное, и Клеопа там был, и его друг, с которым они шли. Они шли праздновать праздник Пасхи. Это был великий праздник в евреев. Мы и сегодня именно, ну, как раз продолжение этой Пасхи, но уже Иисус Христос стал агнцем заклятым. Это все оттуда пошло. И когда они приходили на праздник Пасхи, и когда Господь их посещал, они имели великую радость и благословение. И они шли туда. Они думали, что получат радость большую, общение с Господом. А получили что? Огромную печаль непонятную. Скажите, а у вас так не было ни разу? Когда пришли куда-то, шли получить радость, и вдруг нечто такое происходило, и вам все было грустно и печально. И сказали: а мы не понимаем, что здесь происходит. А почему это так? А мы-то было ожидали, и там и говорили дальше. Вы знаете что? И кто-то это перенес с достоинством, а кто-то стал искать виноватых. А кто это? А почему это? А почему так случилось? Ропот? Ищем крайнего? Это уже, наверное, будет из другой проповеди мысли. Это тоже своя тема. Это Иеремия сказал однажды, в книге «Плач Иеремии», говорит, зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на что? На грехи чьи? Брата Степана или рядом брата, который, или на свои? На то, что сам не оказался на должном уровне. Поэтому я очень хотел бы, это тоже такая вот мысль не центральная сегодня, когда с нами что-то происходит, когда мы разочаровываемся, когда мы разбиваемся где-то в вере, давайте искать причину не в ком-то, который как-то с нами поступил, и мы вот так разочаровались, а почему я так разбилась, почему я так разбился. Вы меня понимаете разницу? Проще сказать, почему Степан так сказал. А надо не с этого начинать. А почему я так восприняла? Вот почему? Почему я не могла спокойно воспринять все? А именно вот так. Почему? Что со мной происходит? С ним ладно, с ним Бог будет разбираться, он пусть разбирается. А почему я так отреагировала? Что со мной происходит? Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Мы тут еще до первого вопроса. Почему она так, почему он так, почему они так? А Бог говорит, в соответствии с твоими грехами, в соответствии с твоим состоянием, я и допустил это, чтобы ты увидела саму себя. И думай, почему ты так сделала. Вот о чем надо думать. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы еще расставили по порядочку на свои места. И чтобы в случае неудач, да, нам больно, когда несправедливо. Может, еще что-то можно добавить к этому. Но надо ставить по глазу. А почему так? А почему? Почему мое состояние духовное зависит от кого-то? Ведь я и должен иметь, во всяком случае, прямую связь с Господом. От Него должно приходить. А почему? А почему до сегодняшнего дня со мной вот так происходит? И вы знаете, вот они, значит, шли, вот что-то получилось. А между прочим, это же была воля Божья, чтобы Иисуса Христа распяли. Вы согласны со мной? Но как это понять было тем, кто не совсем понимал эти вещи? Говорит, пророк. Сильный в слове, сильный в деле. Говорит, тем не менее, мы-то было думали, он царство восстановит Израилю, что-то. А между тем, что говоришь, когда третий день во гробе? А Иисус был рядом с ними, уже разговаривает с ними. А глаза удержаны. Друзья мои, когда мы в чем-то разочаровывались, когда мы ожидали, что будет великая радость, мы ее не получили, а наоборот получили огорчение. Давайте будем просить прощения Господа за то, что неправильно поняли, начали искать виноватых, начали роптать, начали все, кроме себя, все виноваты, только не я. Вы уловили, насколько это вот, тонкая может быть деталь? Никто, наверное, никогда не просил прощения, Господи, прости за то, что я роптала, а он виноват, правильно я сказала, правильно сделала, он должен был организовать, он должен был сделать, он не сделал. Ну, конечно, да в чем речь вести? Ну, он есть он, а ты есть ты, почему так реагировала? А ну что пишется? Каждая мысль. Каждое движение, каждое чувство, которое мы испытывали, оно записано у Господа. Не только то, что мы говорили, а то, что мы думали. Вы помните, когда Сенахерим прислал своего слугу Рабсака с письмом Езекии? Езекия прочитал, вы знаете, что он сделал? Он взял это письмо и понес в храм, положил пред лицо Господне. Господь читает. Знаете, почему он так сделал? Потому что написанное, оно совсем не отражает той жизни, которая бурлила в сердце, когда он писал. Поняли меня? Мы иногда пишем, потом подшлифуем, как бы не обидеть. И вроде прочитал, вроде нормально. Дорогая сестра, а сами думаем, глаза мои себя не видели. А пишем, дорогая сестра у Господи, дорогой брат у Господи. И читаю, он принес письмо, Господи, смотри. Вот написано, но ты знаешь, что она тогда думала, когда я тут писала. Вы меня сейчас понимаете, почему он письмо положил? Он положил письма, потому что Бог знал не только, что написано было, и что он говорил, а то, что он думал. А вы согласитесь, что то, что у нас бурлит в сердце, и то, что мы выразили, это далеко не однозначно, это не все. Согласны со мной? Там может быть вулкан целый, может даже хотели бы все выразить, но невозможно, слов не хватает. Если любим, то не хватает слов, если терпеть не можем, не хватает слов. А Бог-то видит всю атмосферу внутреннюю. Поэтому одно дело, когда что-то говорили, роптали, другое, что Бог видел. Поэтому если в нашей жизни когда-нибудь вот это было, давайте сегодня скажем, Господи, прости, было вот такое, было. И не в себе копались, а в других копались. Я тоже не раз повторяю, но, наверное, у вас я, может быть, когда-то и говорил, может, не говорил, не знаю. Когда мы читаем место Писания, где написано, что всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а всякое дерево худое приносит плоды худые. И мы все на 100% согласны с этим, правда? А в жизни бывает так. Да, у меня плод плохой, но дерево я хорошее. А то, что плод плохой, то они все виноваты. Это они мне создали такую обстановку. Но я дерево хорошее. А Библия говорит, какое хорошее? Ну какое хорошее, если плод плохой? Да, прямое нарушение слова Господне. Ну написано, если хорошее дерево, плод хороший. Если дерево плохое, плод плохой. Правда, написано еще другое. Выносит и новое, и старое. Это тоже надо учитывать, что бывает, что нет той освященности, которая должна была быть. Поэтому сегодняшний день, когда мы будем молиться, я бы очень хотел, чтобы мы поняли, что мысли Божьи – это не наши мысли, почему Он так допустил и сделал. Вот почему. Вы знаете, что? И сам я читаю дальше. И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Но после говорят, но тем не менее, взяли и распяли. Разочарование в Боге. Скажите, у вас было такое или нет? Если не было, слава Богу. Но может иногда и было. И не могли понять, как это Бог мог такое допустить. Как это Бог мог такое? Ну, одна из наших сестер, Новобарановича, чином церкви нашей была, жила там в городке недалеко. И когда, значит, заболела ее дочка, она долго молилась, чтобы Бог ее исцелил. Но она все равно умерла. Она сказала, я такому Богу не хочу служить теперь. Куда он смотрел, когда я молилась? Разочаровалась. И не просто совалась, она ожесточилась против, она перестала ходить в собрание. Я, допустим, понимаю, что такое потеря родного и близкого. Но командовать я не могу, что Богу делать надо. И значит, вот эти испытания, они довольно серьезные. Они затрагивают не поверхность, они глубину души затрагивают. И вот день говорит, пророк сильный в слове, в деле, иначе сплошные разочарования. И в нем разочарование. И священники наши предали его. Еще одно разочарование. Священники разочаровались. Такой был пророк сильный в слове, в деле. Я читаю. И сказал им, о чем? Они сказали ему. Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? как предали его пресвященники и начальники наши для суждения на смерть и распяли его. Вы знаете, как все подрубается. И у Бога разочаровались, священников тоже. А мы было думали, а мы надеялись было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. Они думали о плотском. Они думали о теофилической жизни. Они думали о вечности. И, наверное, если бы мы не знали, если бы мы не знали истины Господней, что по благодати Божией Иисусу Христу должно было укусить смерть за всех, тоже могли бы не понимать. Но смотрите, какой путь Божий. По благодати Божией кусить смерть. По благодати Божией воскресу для новой жизни. Исполниться Духом Святым. Победить толпы врагов, как 11 глава послания к евреям говорит. Получать мертвых воскрес по благодати Божией. Это приемлемо. И тут не надо было Богу говорить, что мои мысли не ваши мысли. А вот когда по благодати Божией смерть кусить за всех, тут уже надо, мои мысли, это не ваши мысли. И пути мои, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, я не читал, потому что мне тут не надо вот этого текста на сегодняшний день. Но я читаю другой текст, кончил. Но вы выйдете с весельем, будете провожаемы с миром, и еще кровь рукоплескать будет вам. Слава Богу и благодарение. И если поймем вот эту истину одну, то его мысли очень часто не наши мысли. Но вот, ко всему прочему, я читаю дальше. Вы знаете, я все читаю, что пути Божии не наши пути. Все не так, как хотелось бы. Все не так. Но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и нашли тело его. Еще одна загадка. Врат, ну, вроде бы уже можно и порадоваться. Пришли женщины, увидели, что нет его, но тело не нашли. Материальный часть не нашли. Той, которая раньше была Иисуса Христа. У нее было прославленное тело. Знаете, насколько непросто нам понять Господа, который очень часто в нашей материальной жизни не дает нам то, что мы хотим. Иногда даже так делает все, чтобы мы жили как-то в ночах у проголодь. Да я не знаю, что не живет то у проголодь. Нет, наверное, нет. Хоть картошки есть можно. Но голодные не сидят никто. Но чем не менее есть материальная часть. Вот эта материальная часть Христа была, тело его материальное. Говорит, не нашли вот этого. Было это так или не было? Я думаю, что было. Когда однажды, а вы знаете, она же говорит как, что мы завлекаем людей сюда. То гуманитарка, то еще чем-то. И вот рассказывают, наверное, где-то пришел кто-то в церковь из молодых людей, мужского пола. Где-то полгода походил, потом приходит к пастору и спрашивает, а где же машина? А говорит, какая? Но вот мне сказали, что у всех, кто сюда приходит, машину покупают. Где машина? Говорю, слушай, дорогой, да никто не покупает ничего. Мы не покупаем эти. Тебе просто обманули, может, они думали, правда, не пока, иначе еще два раза пришел и не пошел.